Мы с Кофой чудненько провели вечер в отдельном кабинете звездного меда. Здесь к нашим услугам были не только хрен знает сколько квадратных метров уютного одиночества, но и небольшой бассейн, наполненный теплой и ароматной водой, и бесчисленные сладкие блюда всемирно известной куманской кухни. Оценив дикое количество кувшинов с водой, которые я собрался запивать весь этот медовый кошмар, Кофа ехидно посоветовал мне заказать нечто под названием «Вершина сладости», уверяя, что все не так страшно, как кажется. Дескать, это блюдо представляет собой такую концентрированную эссенцию меда, что вкусовые рецепторы отказываются на него реагировать, поэтому оно уже как бы и не является сладким. Но я так и не решился на сей рискованный эксперимент. И, разумеется, в нашем распоряжении была уйма времени, чтобы обсудить предстоящее путешествие. Сэр Кофа поступил очень мудро, когда решил, что мы должны поужинать не дома, а в каком-нибудь трактире. Расслабляющая обстановка наших роскошных дворцовых покоев совершенно не располагала к деловому разговору, а в стенах звездного меда я почувствовал себя почти так же, как за столиком обжоры Бунбы, куда мы с Кофой нередко заходили наскоро перекусить перед тем, как добровольно влипнуть в какое-нибудь очередное чудо во имя спокойствия прекрасной столицы Соединенного Королевства, ну и для собственного удовольствия, чего греха таить. Впрочем, когда я, наконец, вернулся в свою спальню, наше ближайшее будущее казалось мне, ну не то чтобы уж таким отчетливо ясным, но хотя бы продуманным и распланированным. Поэтому я спал как убитый. Великолепный халиф Нубулейбуйницу Анафия мог быть спокоен. Ни один сумасшедший ветер не мог донести до него обрывки моих сумбурных размышлений по причине их абсолютного отсутствия. А в полдень следующего дня мы с сэром Кофой сокрушенно пялились на миниатюрное подобие дирижабля. Это и был пузырь Буурахри, о котором я столько всего слышал с того момента, как мои ноги начали попирать гостеприимную землю Уандука. Я смотрел на это чудо местного технического прогресса с откровенным ужасом. Я действительно до сих пор панически боюсь высоты. Если в моем негодовании по поводу поездки на пятиметровом куфаге была изрядная доля кокетства, то на сей раз я смотрел на сомнительное средство передвижения, которому мы с Кофой собирались доверить свои хрупкие жизни, с совершенно искренним ужасом. «Не нужно так скорбно пыхтеть, Макс», — проворчал Кофа. «Я и сам предпочитаю не покидать землю без крайней нужды, но, одним словом, это не так страшно, как кажется, поверь уж опытному путешественнику. Между прочим, Буурахри считается одним из самых безопасных транспортных средств нашего мира, а самым опасным признаны обожаемые тобой мобилеры». «Да, вот уж не подумал бы», — недоверчиво протянул я. «А может быть, мы просто поедем на куфагах? С комфортом, на уладасах?» «С двумя дюжинами слуг, походным сортиром и теплым бассейном, да?» — ехидно подхватил Кофа. «Избаловался ты, парень, как я погляжу. Вообще-то я и сам предпочел бы путешествовать лежа на уладасе. Но я пока что не готов сражаться с ордами этих самых Энгу, Чифлау и прочими обитателями Великой Красной Пустыни, как их там... Ну да, мадкарами, которые всегда готовы подло сожрать своих гостей. Извини, мальчик, но даже твоего знаменитого яда может не хватить, чтобы справиться с 2-3 тысячами дурно воспитанных кочевников Красной Пустыни». «Да, столько я, пожалуй, не наплюю», — сокрушенно согласился я. «Разве что копить яд про запас по дороге. Сплевывать его в какую-нибудь баночку, что ли? Хотя можно было бы попробовать угостить их своими смертными шарами. И свалиться с ног после 4 дюжин таких ударов, это в лучшем случае», — мрачно завершил Кофа. «Я тоже кое-что умею, если ты помнишь, но мне сейчас почему-то не очень хочется воевать чуть ли не с половиной населения этого благословенного материка. Я имею право на свои маленькие капризы?» «Имеете, наверное», — я обреченно вздохнул. Еще раз придирчиво оглядел дирижабль, возвел глаза к небу, подумав, что святой мученик из меня все равно не получится, и решительно пожал плечами. «Ладно, летал же я как-то на самолете». «На чем это ты летал?» — подозрительно спросил Кофа. «На самолете. И не делайте такие страшные глаза, вы наверняка не раз видели эту штуку в кино. Такие огромные летательные машины, немного похожие на птиц.